Моложавого человека с залысинами он никогда больше не видел. К назначенному сроку уехал в школьную семилетку под лесом на краю болота, где и проработал 4 года. Там же женился на разведенной, возрастом старше его учительнице, Валентине Ивановне. За 5 лет, минувших после памятного разговора, у него не было ни одного контакта с кем-либо из органов. Похоже, никакого нового интереса к нему у них не появилось. Но от других, более опытных людей, он уже знал, что эта служба не ЗАГС, развода никому не дает и вербует для себя навсегда. Так что листки с его подписью и псевдонимом будут где-то лежать, украшенные грифом «Совершенно секретно» и «Хранить вечно». Сознание своей причастности к делу столь огромной и устрашающей важности порой зимним холодом обдавало Валеру, и в минуты благостные, и особенно в минуты трудные. Конечно, это сознание не раз удерживало его от легкомысленных по молодости поступков, но и немало сковывало волю, подчиняя ее неведомой, тайной и грозной силе, когда он хотел, но не мог, не решался. Разве когда выпьет, расслабится и попытается излить душу в доверительном разговоре с собутыльником, не забывая, однако, о пределах откровенности, то и дело гадая, кто перед тобой, стукач или друг, какой-нибудь Кленов или Березин, или, возможно, Дубов. Можно было не сомневаться, сексотов всюду хватало, как и деревьев в лесу. К тому времени он уже знал силу этих людей и всегда имел их в виду. Когда его друга зоотехника Кириллина вроде ни за что сняли с работы, он сразу почувствовал, чьих рук это дело, и не вступился, не попытался помочь, оправдаться, хотя почти каждый день до того они проводили на рыбалке и немало выпили водки. Но Валера сам ощутил опасность. Мало ли что его словоохотливый друг мог сказать за бутылкой. Ему, например, он наговорил столько, что лет по 15 хватило бы на двоих. Что же касается его давнего, почти забытого им псевдонима, то о нем все-таки вспомнили. Осенью в школу приехал новый учитель физики Лукашевич Павел Иванович, одинокий, немного странный, немолодой человек. После занятий безвылазно сидевший в своей каморке. Каморка была частью квартиры соседки, акушерки Клавдии, с общей кухней, где до сих пор единолично хозяйничала акушерка. Холостяк Лукашевич за 3 месяца работы, наверное, ни разу не вышел из-за дощатой перегородки, и, по всей видимости, это обстоятельство стало подозрительным для его соседки. Однажды, после какого-то совещания в районо, Валеру, в то время учителя белорусского языка, попросили задержаться и зайти в библиотеку, где его уже дожидался незнакомый тип с квадратным подбородком и густыми брежневскими бровями. Тип возрастом был гораздо старше Валеры, но как с равным завел с ним малозначащий разговор о ловле леща, в которой он был знатоком, как определил Валера. Как бы, между прочим, тип поинтересовался, общается ли Кленов с новым учителем физики, и заметно насторожился в ожидании ответа. Валера сразу понял, с кем имеет дело и ради чего его позвали сюда. Он молча про себя выругался. Его отрывали от товарищей, других учителей, которые в это время устраивали выпивон в ресторане. Подумав, однако, ответил, что с Лукашевичем не встречается и почти не знает его, что что физик — человек замкнутый, кажется, в школе ни с кем не сошелся. Выслушав это сообщение Валеры, тип согнал с твердого лица расслабляющую улыбку и сказал, что Валерию Палычу все-таки придется поближе сойти с учителем. В выходной пригласить его выпить, поговорить по душам. Можно даже покритиковать власть, но не так, чтобы очень. Лучше местную, на районном уровне. Это позволяется. Очень это не понравилось Валере, и он напряженно соображал, как быть. Похоже, что пьянка в ресторане для него уже ляснула, этот скоро не отвяжется, и Валера занервничал. Он еще более решительно объяснил, что Лукашевич нормальный учитель, свой предмет знает, преподавать умеет, так как обладает немалым педагогическим опытом. После этих слов тип сделал продолжительную паузу. Затем тоном строгой секретности произнес: «Я не должен вам это сообщать, но для вас сделаю исключение, разумеется, с условием абсолютной неразглашаемости. Дело в том, что ваш Лукашевич во время войны сотрудничал с оккупантами, и на его руках кровь советских патриотов». Услышав такое, Валера совсем опешил. Оказывается, вон что! Если Лукашевич пособник оккупантов, то это меняет дело. У Валеры двоюродный брат погиб от рук оккупантов. В 43-м оккупанты уничтожили соседнюю деревню вместе с ее жителями, его земляками. Но тут возникали вопросы. Почему же органы, зная о преступном прошлом Лукашевича, так долго медлили с его арестом или не могли его разоблачить? Примерно такое сомнение он и высказал типу. Тот, однако, предпочел не ответить и перешел к конкретному делу. Он сказал, что Сорокин все-таки должен наладить с Лукашевичем дружбу и при удобном случае завести разговор о Чехословакии, узнать, как тот относится к факту ввода войск Варшавского договора в эту страну. Что по этому поводу думает? Конкретное задание несколько смутило Валеру, и он подумал, сотрудничество с немцами и ввод наших войск в Чехословакию, какая между ними может быть связь? Но чтобы скорее отвязаться от этого типа, он промолчал, и они расстались. Условились встретиться через неделю. В тот день, возвращаясь домой, Валера не переставал думать над неурочным заданием и в который раз приходил к мысли, что тут что-то не так. Ясно, что они копали под старого учителя не за сотрудничество с немцами, которого, возможно, и не было. Их интересовала Чехословакия. Валера, конечно, выполнит задание, поговорит с Лукашевичем, но вряд ли они получат от него компромат на учителя, тем более на тему о Чехословакии. В памятное августовское утро Валера сам слушал по BBC репортаж о вводе войск в Прагу и матерился, пока Валентина не отобрала у него спидолу. В Чехословакии давили свободу. Это же было ясно. Правда, он только ругался, о своем отношении ничего никому не сказал. В школе о том также дружно молчали. Один только ветеран Зудилович ходил по деревне и, распалялись, доказывал, что вот едва не проморгали снова. Давно следовало ввести войска, как бы американцы не оттяпали у нас братскую Чехословакию, которую он освобождал. В ближайшее воскресенье, когда Лукашевич по обыкновению сидел в одиночестве в своей каморке, Валера постучал в ее дощатую дверь. Лежа на койке, учитель читал какую-то книгу и, заложив палец между страницами, нехотя поднялся навстречу. Валера бодро поздоровался и бегло заговорил о погоде, о скорой грибной поре, но далее разговор почему-то не шел. Лукашевич словно что-то почувствовал, и Валера спросил напрямую, откуда учитель родом, где был в войну. Оказывается, родом он из Гомельской области, в войну попал в плен, бежал и партизанил в Словакии. Инвалид с неизлеченным осколком от немецкой гранаты в затылочной части головы. Как он относится к тому, что нынче происходит в Чехословакии? Да как к бесцеремонному подавлению чехословацкой демократии? Как же еще к тому может относиться честный человек? Лукашевич сказал это просто, без утайки и намеков, как о чем-то само собой разумеющемся. И Валере это понравилось. Он сам думал именно так. Только он никогда бы в том не признался даже перед женой Валентиной. И Валера сразу подумал о том типе, встреча с которым предстояла через 2 дня. «Черт, я вам об этом скажу! Я его вам не выдам!»